высшей квалификации. Забавно, — покачал я головой. Я раньше думал, что карманники — это самые ничтожные воришки. Низший сорт? Ошибочка. Кондрат Филимонович вздернул острый птичий носик. Вот подумайте сами. Какая должна быть отточенная техника, ловкость пальцев, точность движений и нервная выдержка? Какая, чтобы глазом не моргнуть? И у нормального человека, который не спит, не пьяный, не под наркозом, вытащить все из карманов, а он при этом ни сном, ни духом. А почему ж вы говорите, что работа сейчас стала бестолковая? Потому что совесть меня ест. Война, голод, безотцовщина, сиротство горькое. Подались в карманники люди, которым подчас просто есть охота. Вот они-то главным образом и попадают к нам. И так их много, что делами руки завалены. Настоящих щипачей ловить нет времени. А как же это так получается? Да так и получается. Людей у меня совсем мало. И тех-то уголовщина в лицо наперечет знает. Так это ж хорошо, удивился я. Хорошо, что в лицо знают. Чего ж тут хорошего? Вот патрулирует свою зону сотрудник в троллейбусе. Заскочил туда щипач. Он первую остановку вообще ничего не делает, а только осматривается. Пригляделся, увидел нашего сотрудника, раскланивается с ним чинно. «Здрасте, Петр Иванович!» И на следующей остановке выскочил. «И вы их отпускаете?» «А что прикажете делать?» «Иногда задерживаем, на полдня беседу проводим». Он несколько дней после такой встречи таится, а потом снова вылазит на охоту. А у вас есть фотография кирпича? Конечно. Это Константин Сапрыкин, 20-го года рождения. Трижды судим. 5 месяцев назад за паразитический образ жизни и отсутствие определенных занятий выслан из Москвы за 101-й километр. Но по имеющимся у меня данным, он регулярно обитает в городе. Кондрат Филимонович, а почему у него такое прозвище? Майор Мурашко пожал щуплыми плечиками. Трудно сказать. Может быть, потому что у него голова такая прямоугольная, длинная, бруском. Он перелистал толстый альбом, потом на несколько страниц вернулся назад. «Вот он! Полюбуйтесь на красавца!» По фотографии было не видать, что у Сапрыкина голова бруском. Просто длинное лошадиное лицо с тяжелой челюстью, маленькими глазами, полностью смазанными с лица тяжелыми скулами и нависающими бровями. Курносый нос с распяленными ноздрями. Напоследок Мурашко пообещал. «Я своим ребятам скажу. Коли попадется кому кирпич, к вам доставим». Когда я вернулся в отдел, Жеглов встретил меня весело. «Ну, как успехи, сыскной орел?» «Да успехов пока никаких. Я с Мурашко разговаривал». «И что тебе рассказал наш Акакий Акакиевич?» — засмеялся Жеглов. И, видимо, ему самому понравилась эта шутка, потому что он повторил: «Майор милиции Акакий Акакиевич». А мне шутка не понравилась, и я сказал, глядя в сторону: «Мне он не показался Акакием Акакиевичем. Он человек порядочный и за дело болеет. По-моему, он хороший человек». И совершенно неожиданно вдруг подал голос Пасюк. «Я с Акакием Акакиевичем не знався, но Мурашко свое дело добре робить.